7 июня. Движение центров Урусвати произошло вследствие нужды в Америке. У Драя был почти прав, говоря о движении астрального тела, как звонок телефона. Было повторное ощущение мурашей или сокращение нервов в затылке около темени, немного позднее сильное вращение в голове, вызвавшее потерю равновесия, но не сознания, место выхода астрального тела. Перед выходом бывает ощущение истечения из позвонков. Правильно ждешь тихий дом, ибо приходит время установить достижение. Различные центры различно развиваются, и настает время, когда это различие надо нормировать покоем. Можно побыть некоторое время без отдавания. Так же, как настроенный рояль, надо временно не трогать и не стучать по нему металлическим предметом. Целая скала даст трещину, если по ней металлом, но в расстроенном тоне стукнуть. Хотя явление это хорошо известно, но трудно вообразить его для людского организма. Лишь на опыте можно ощутить несколько иной шепот тяжелее взрыва. При этом надо помнить, что комбинации нервов так различны, что трудно законами определить следствие. Физическое состояние так связано с духом, что лишь личный опыт может указать, как беречь правильное наступление огней. Огни — суть колодца лучей. Утверждайте сознание силы, связанной с нами. Когда устремляетесь к нам, чувствуйте себя прислоненными к нам.